«Это Шура», — сказала Елизавета Андреевна, ласковым, осторожным движением прижимая голову девочки к себе. «Шурочка, мы теперь с ней вместе». Анисимов поспешно кивнул. Он сейчас на все был согласен и всему был рад, лишь бы Елизавета Андреевна, действительно дорогой ценой заплатившая за его предательство и вынужденное бегство, прошедшее через тюрьмы и концлагеря, и к концу войны оказавшейся в Австрии, где ее и освободили союзники в числе других заключенных, снова не исчезла, хотя первые дни и часы после возвращения были самыми тяжелыми. Анисимов старался никогда не вспоминать о них. В ответ на все его оправдания и покаянные речи о том, что ему нельзя было не уйти в ту мартовскую ночь 43-го, Елизавета Андреевна коротко и односложно кивала. «Да, да, да». А сама неотступно думала о чем-то своем. Она по-прежнему не верила и не прощала. Какая-то тихая решимость появилась в ней. Но чувство радости с его стороны было искренним и глубоким и перекрывало все остальное. «О чем ты все время думаешь?» — спросил он однажды, измученный ее неверием и своими бесполезными попытками доказать ей, что не имел тогда никакого другого выбора. «Мне так хотелось назад, домой, увидеть свое небо, свои русские лица, услышать русскую речь. Как меня уговаривал Анри, боже мой! И потом Шурочка, собственно, ради нее все. Сама я хотела только умереть. Но я не могла, не имела права лишать ее родины. Я бы не простила себя». «Какой еще Анри?» — уже совсем потерянно спросил Анисимов. «Месье Анри Брусак», — так же нехотя и безразлично отозвалась она и замолчала, всем своим видом показывая, что больше говорить не хочет и не будет. Он дипломатично уклонился тогда от дальнейших расспросов. Не сразу и не вдруг, но между ними установились какие-то более или менее ровные отношения. Их нельзя было назвать близкими, тем более, что Анисимов все время ощущал непроницаемую стену между собой и Елизаветой Андреевной. И этой стеной, несомненно, был тот загадочный Анри Брусак, о котором она не хотела говорить. Анисимов решил насильственно не сокращать неблизкий путь их друг к другу, а предоставил времени сглаживать острые углы. И действительно, насущные заботы, необходимость устраиваться на новом месте, обживать квартиру, время было трудным для всех, отодвинули эту тревогу, а затем и вовсе заслонили. С ясностью недюжинного стратега в первые же часы освобождения Холмска от немцев Анисимов определил главное. Ему необходимо было вернуться в Зерск, и он не ошибся в этом. В ближайших его планах ему могли помешать только два человека – жена и Федор Макашин. Но у Макашина не было ни одного малейшего сколько-нибудь убедительного доказательства. И потом, в страхе собственного немедленного разоблачения, он никогда бы не посмел ничего враждебного в отношении его, Анисимова, предпринять. А в жену Анисимов верил, надеялся на ее привязанность и врожденную порядочность. И потом, на самый крайний случай, были другие меры, кардинальные и беспомощные. Во время проверки ему удалось доказать свою причастность к подпольной борьбе против немцев. Сам Брюханов подтвердил это. Решительное возвращение в Зерск закрепило окончательный успех. Если кто и пошептался по углам, то это уж ничего не значило. Вальцев тоже, вернувшийся к своему делу, знал, что Анисимов спас Брюханова, в чем теперь и Елизавета Андреевна не сомневалась, от верной гибели в критический момент. Так что для Анисимова наступило относительное спокойствие и даже доброе время.